Глава третья. Палач не плясал на трупах. Это бедной Котлине почудилось в бреду. Он просто утаптывал землю на свежем захоронении. Точного возраста своего Ким не знал. 5 лет ему записали на глазок. Не знал он и своей фамилии, и имени отца не знал. А знал только, что мать звали Дуня, бабушку — Вера, а деда в семье звали Старый. Отчество и фамилию дали ему от какого-то солдата, не то санитара, не то кашевара, при котором он кантовался, пока не был отправлен в тыл. Ну и спасибо неведомому Сергею Волошину, пускай земля ему будет пухом. И уж если говорить об именах, то раз Ким признался мне, что по-настоящему звали его Клим, в честь первого маршала, надо полагать. Но когда его расспрашивали, он еще весь трясся и пропускал буквы, так и получился у него Ким вместо Клима, так и записали. А родом он был откуда-то с юга, то ли из Батайска, то ли из Ростова. Отец сразу же ушел на войну и сгинул. Во всяком случае, у Кима о нем не осталось никаких воспоминаний. Когда немцы подошли к городу, мать подхватила сынка и перебралась к родителям, надо полагать, куда-то неподалеку. Уже через несколько дней немцы без боя ворвались в это местечко и помчались дальше, на восток, нах Сталинград. Об оккупации у Кима особых воспоминаний не сохранилось. Кажется даже, что это было самое сладкое время в его маленькой жизни. Дед Старый и баба Вера души в нем не чаяли, картошки со сметаной, яиц и морковки было предостаточно, обширный двор и садик были в его полном распоряжении. Вот только мать чахла день ото дня. Потом наступила та страшная зима, когда война взялась за него по-настоящему. Вероятно, местечко это имело важное стратегическое значение. Иначе чего бы две самые могучие армии в мире топтались на нем несколько дней, часов, недель, гремели, бабахали, лязгали над головами двух стариков, молодой женщины и ребенка, в ужасе зарывшихся в кучу картошки на дне погреба. Метались по земляным стенам, охваченные паникой, крысы. Изобильно сыпалось с потолка, и все тряслось в кромешной тьме. Выдалась тихая минутка, и дед Старый ползком вскарабкался по земляным ступеням и осторожно выглянул наружу, и сейчас же снова скатился вниз и сообщил, что хату разнесло до завалинки, а на месте сортира навалены грудой то ли мешки какие-то, то ли тела. Затем загремело, забахало, залязгало опять, да еще и сильнее. Мать легла на Кима, прикрыв его своим немощным телом. Баба Вера громко читала молитвы. Дед Старый кряхтел и ворочался во тьме. Все старался зарыть любимых людей поглубже в картошку. А маленький Ким лежал, притиснутый телом матери, задыхался и ходил под себя. И тут снаружи вышибли дверь погреба и вбросили гранату. Немец, наш, какая разница? Треснула взломанная дверь, погреб озарился серым светом, затем со стуком упала рядом, покатилась и грянула. Целую вечность Ким лежал под трупами тех, кто мог им интересоваться. Потом еще одну вечность он выбирался из-под этих трупов. Он выбрался, залитый кровью и испражнениями, сполз на земляной пол и завыл. Он выл и никак не мог остановиться. Он не помнит, как пришли, как вытащили его наружу. Смутно припоминается ему, как кто-то плачет над ним, кто-то матерится люто, потом его мыли и оттирали, и кто-то голый, стриженный ступеньками, лил на него нестерпимо горячую воду и надирал жесткой мочалкой. И вот он оказался чистенький, в подшитой, но все равно непомерной солдатской форме, с брезентовым ремнем и погонами, в громадных ботинках, набитых ветошью, в настоящих обмотках, толсто намотанных на его тощие ноги, и он был под опекой славного санитара-кошевара дяди Сережи и мчался со всей армией на запад, на Берлин. До Берлина он не домчался, а оказался вдруг в эшелоне, в телятнике, набитом такими же возгрявыми бедолагами. Котелок замечательно вкусной пшенки с говядиной на двоих в сутки, буханка хлеба, тоже замечательно вкусного на пятерых в сутки, Новоизотовск, распределитель, Ташлинск. Все.